необходимые финансовые средства и умножает количество фирм-экранов, чтобы скрыть свое участие в них. В Европе и особенно в Федеративной Республике Германии церковь использует два приема, чтобы сбить с толку возможных следователей. Ибо многие представители христианской демократии, близкие к деловым кругам, относятся к семье с враждебной бдительностью. Способ, с помощью которого семья приобрела свой первый станкостроительный завод в ФРГ, достоин подробного описания. Центральным персонажем дела был Ким Кэ Хван. Мы уже упоминали о нем. Он следует за соблюдением догматики в Европейской церкви и контролирует деятельность филиалов многонациональной компании в этой части мира. По данным БКА, немецкой службы безопасности, он проживает в Федеративной Республике Германии с 1962 года. Изучал политическую экономию и защитил докторскую диссертацию в 1973 году. Когда в 1980-м Тон Иль остановила свой выбор на станкостроительном заводе группы «Вандерер», он разработал финансовую операцию, позволившую ему стать их хозяином, не возбуждая тревоги общественного мнения. На доходы церкви и японских предприятий Ким Хэ Хван организовал 9 октября 1980 года в Цюрихе холдинг с капиталом в 1 000 000 швейцарских франков International Industrial Holding Corporation Limited, ИИК. Он стал ее президентом, но в официальных документах нигде не значится, что за ним прячется Мун. ИИК, в свою очередь, берет контроль над холдингом в Амстердаме. United Trade Industries, тут же открывшим свое представительство в Дюссельдорфе. Вы уже догадались, что директором UT Holdings в Федеративной Республике Германии является все тот же Ким Кэ Хван. UT Holdings, последнее звено в цепочке, приобретает завод «Вандерер» в октябре 1981 года за 8,7 миллиона марок. Немецкие промышленники ведут переговоры, ничего не подозревая, и узнают имя подлинного покупателя только несколько месяцев спустя. На бумаге Тон Иль, как юридическое лицо, не владеет ни заводом «Вандерер», ни уже упомянутыми холдингами. Все здание покоится на доверии церкви горстки деловых людей, занимающих ключевые позиции, оперирующих суммами, собранными различными фондами. Все эти лица, конечно, взаимозаменяемы во времени и пространстве. Владелец контрольного пакета акций корейского предприятия может в один прекрасный день передать его брату, менее известному налоговому управлению или широкой публике, и оказаться месяц спустя в Соединенных Штатах, где церковь использует его имя для приобретения крупного пакета акций какого-нибудь американского банка. Семья предоставит ему деньги для проведения подобной операции через специально созданный для этой цели фонд. С точки зрения международного права, транснациональная компания Муна является полным нонсенсом. Добрый десяток менеджеров группы может в любой день присвоить миллионы долларов, а новый мессия и его церковь не смогут воспрепятствовать этому законным путем. Но они этого не делают.